Глава 26. Руслан. Бабузяблик, вставай. Я тебе завтрак приготовила. Меня заботливо потеребили за плечо. Спросонья мозг нарисовал образ полусонной Синицыной, непременно в моей футболке на голое тело, которое бережно будет меня утром, чтобы пригласить на завтрак. Открыл глаза, встретился взглядом с хитрой моськой Виолы, и фантазии больно стукнули по голове. «Доброе утро, мартышка. Сейчас приду». Поражаясь внезапному проявлению заботы у Виолы, я дождался, пока она выйдет, и рывком поднялся. Подошел к зеркалу, провел соднящей рукой по изрядно помятому лицу и зло выругался. Потому что ни Полину, ни Лилю мы вчера так и не нашли. Телефоны у девушек были выключены, а сами они никак себя не проявили. Так и не решив, что делать, мы поехали к моим родителям. Забрали Виолу, которая ни в какую не желала оставаться дома, и поехали ко мне. Я поправил футболку и вышел в гостиную, где большой угловой диван оккупировало спящее тело моего друга. «Громов, скотина, ты так храпел, что олени в ближайшем лесу не выспались. Не то, что я». «Ты неграмотный просто. Храп дан мужчине, самой матушкой природы, чтобы отпугивать хищников». Я хмыкнул. «Ты отпугнул всех. Поздравляю. Город может спать спокойно, ни один енот или бобер не проберется». «Не до траху тебя, Рус», — поставил диагноз Жека, а я зло сощурил глаза, кивком показывая, что у меня Виола. «Ну, ты понял. Говорил тебе, давай Михе позвоним, он в ОМОНе. Привез бы нам снаряжение, мы бы к цветочку домой пробрались, а там дело техники». «Жека, ты гениальные идеи в прыжке генерируешь», — ядовито прокомментировал я, а потом во всех заголовках будет. Уважаемые адвокаты, оперуполномоченные без ордера влезли в чужую квартиру. «Ну, пошли бы тогда патрульными работать», — не сдавался Жека. «Будем у алкашей по подъездам гонять. Романтика. Зато поговорили бы». «Я с ней сегодня в институте поговорю». «Тоже, что ли, пойти преподавать?» Задумчиво потер подбородок Жека и откинул одеяло. Поднялся, посмотрел на свою одежду и возвел очи горе. Громов был шире меня в плечах, и мои спортивные штаны с футболкой были ему малы. «Ждешь указания от высшего разума?» — полюбопытствовал я. «Молчат», — опечалился Жека. «Кто первый в душ?» «Я». «Ну иди, а я поем». Громов зевнул, потянулся, сделал несколько упражнений и потопал в кухню. «Велочка, а чего так мало?» Пауза, тишина, и следом: «Виола Евгеньевна, верните завтрак». «А вилку?» «Понял, ем ложкой». Я покачал головой и пошел в душ. Быстро привел себя в порядок и присоединился к завтракающим сестре и другу. «О чем шушукаетесь?» — спросил я, когда эта парочка вдруг замолчала при моем появлении. «О том, что за столом нужно соблюдать этикет», — вежливо ответила Виола, но глазки сестры хитро сверкнули. «Руслан, ты же возьмешь меня с собой в институт, да? Честно-причестно, я буду сидеть тихо, как мышка». «Собирайся», — решил я с тяжелым вздохом. Мартышка поскочила с места, засияла и убежала в свою комнату. «Какие планы на сегодня?» Уминая одну ложку за другой, полюбопытствовал Жека. «Поговорить с Синицыной, как-то замять вчерашнюю драку, пока новость не доползла до ректора, а после обеда у меня суд». «Тебе зачем в эту драку лезть? Профессорша твоя сама в нее полезла. Более того, сдала зачинщицей. Вот всегда говорил, что такие тихушницы самые опасные. С виду вся такая: я не такая, я жду трамвая. А потом оказывается, что она мужа убила, расчленила и закопала». «Мне она казалась очень сдержанной», — пожал я плечами. «Как ей теперь в глаза смотреть?» «Смотри на сиськи», — подумав, посоветовал Жека. Я весело хмыкнул. «Не на что смотреть». «Ах ты, проказник!» — заржал Громов. «Я ее дважды пригласил составить мне компанию и выпить кофе. И один раз подвез, когда случайно на дороге встретил. Даже в мыслях не было с ней». «Вот ты ее один раз подвез, а она уже имена вашим детям придумала и в твоей хате перестановку сделала. У нас каждое второе убийство вот такие скромницы совершают на бытовой почве. Не, чаще мужики, конечно, домашнее насилие и все такое. Я с одним таким кухонным бойцом поговорил не по протоколу недавно. Но закон у нас, ты сам знаешь. А если мужика замочили, то вот такие вот скромняшки, как фиалка ваша. Недавно поймали одну такую. В музее работала, экскурсии проводила. Такая с дулькой на голове, в очках, разговаривает высоким слогом. Сама пришла заявление на пропажу мужа писать. А оказалось, она его на даче замочила, когда с любовницей там поймала. С женщинами вообще как на минном поле. Никогда не знаешь, какая скромница окажется серийной убийцей. Закрыли тему. Отмахнулся я, услышав шаги Виолы. Жека ушел принимать душ, я заплел мартышке косу, и мы разошлись по своим делам. Громов поехал на службу, а я в институт. О том, что мне делать и что говорить, Синицыной старался не думать. Ни один план с ней не срабатывал, а все мои попытки как-то сблизиться переворачивались с ног на голову, и мне же выходили боком. Поэтому я решил действовать по ситуации и решил сосредоточиться на работе и предстоящем суде. «Приехали», — уведомил я мартышку и поставил машину на ручник. «Столовая есть на первом этаже. Кафе у ворот, если есть захочешь». «Я все взяла с собой», — радостно сообщила мне Виола, «чтобы тебя не отвлекать». «На уроках не жевать», — предупредил я. «Бубузяблик, я не маленькая», — надулась Виола. «Я что про бубузяблика говорил?» — строго напомнил я. «Я помню. Пошли». Виола шустро вышла из машины, дождалась меня, взяла за руку и повела в институт. Я незаметно осматривался, но Синицыной в поле видимости не было. Зато были две ее подружки-первокурсницы — Соня и Марина. Обе вежливо поздоровались и пошли на свои занятия. Я с трудом сдержал порыв остановить обеих и поинтересоваться, где сегодня ночевала Полина. Я дошел до нужной аудитории, жестом отправил Виолу сидеть в уголок и приготовился сеять мудрое, доброе, вечное. Торопил время, чтобы скорее начать занятия у третьего курса. Надеюсь, она не осмелится сегодня прогулять. Не осмелилась. Сразу после звонка Полина первая вошла в аудиторию, высоко вздернув подбородок. Покосилась на меня, обдавая холодом своего взгляда, и грациозно села за парту, снова выводя из себя. Кажется, я дымился, из ушей валил пар, а некоторые части тела, как всегда, напряглись в ее присутствии. Да так, что я забыл, где я, какую тему должен обсуждать со студентами и собственное имя до кучи. Стоял, сжимая зубы до боли, и грозно смотрел на студентов, которые гадали, в чем причина недовольства преподавателя. Вдохнул побольше воздуха и выдавил. «Открываем тетради и пишем». И начал говорить больше всего в тот момент, мечтая о спасительной анестезии. Или напиться снова, до потери памяти. Полина писала, не поднимая головы. А мне оставалось только исподволь буравить взглядом ее макушку. Виола, до того момента сидевшая настолько незаметно, что я порой забывал о ее присутствии, вдруг достала из своего рюкзачка пирожное, трубочку и сок. Я мотнул головой сестре, чтобы пересела за мой стол, обошел его и встал так, чтобы скрыть от студентов. И успел заметить удивленный взгляд Полины, брошенный на мартышку. Она удивленно распахнула ротик, а потом хмуро сдвинула брови, явно подумав не то, что нужно. Я глянул на часы и выдохнул. «Занятие окончено. Синицына, задержитесь».